Баба Люба. Вернуть СССР. Глава 1. Что чувствует человек, который никого не трогает, тихо мирно идет себе на работу, и вдруг вместо осточертевшей пятерочки видит перед собой какую-то дичайшую ерунду. Да-да, именно ерунду, потому что назвать обшарпанное строение с замызганной стеклянной витриной и проржавевшей надписью «Волна» на вывеске магазином язык не поворачивается. Посторонись, растопырилась тут. Меня толкнули слева. Я отпрянула, машинально прижимая к себе увесистую сумку. Толкнувший парень, лет 20, в растянутом блеклом пуховике и черной шапке-петушке, прошел мимо и даже не извинился. Что здесь творится? Я растерянно оглянулась, рассматривая жиденькую толпу целеустремленно спешащих по проспекту людей. Сказать, что я удивилась, это будет очень мягко сказано. Во-первых, люди были одеты странно. Нет, оверсейсы тихую роскошь так-то у нас сейчас носят все, невзирая на возраст, комплекцию и гражданскую позицию. Но те куртки, пиджаки и свитера хотя бы какой-то внятный вид имеют, пусть и невзрачные на цвет и явно на вырост. Люди же, которых я видела вокруг, были странные. Такое впечатление, будто их часа три прокрутили в стиральной машинке, предварительно щедро засыпав туда отбеливающих средств и какой-нибудь крот. Иначе чем объяснить все это? И вообще, где моя пятерочка? Так-то опоздаю, так Рявкина с меня сразу по верхней вилке высчитает. И плюс нотация минут на 20 тоже обеспечена. И ведь не пошлешь, племянница главной. Я вздохнула и принялась взглядом выискивать пятерочку. Может быть, я улицу перепутала, шла, задумалась и свернула не туда? Да нет, ерунда какая. Мне, конечно, 62, возраст самый такой, что уже можно себе позволить кое-что и забывать, если это выгодно. Но чтобы вот так, шла на работу и в результате приперлась незнамо куда, это что-то новенькое. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Я мельком взглянула на часы, стрелка неумолимо приближалась к заветной цифре. Таки Рявкина меня сегодня стопроцентно сожрет и, возможно, будет вполне права. Ну что же, буду, значит, карму отрабатывать. Я не знаю, отчего она у меня такая дурацкая, но, очевидно, в прошлых жизнях я как минимум занималась каннибализмом. Да и Кеннеди заодно убила походу тоже я. Я переложила ручку сумки из одной руки в другую, не уставшую, и подошла к невзрачному дому. Где-то здесь должна быть вывеска с названием улицы. Сейчас гляну и врублю навигатор. И правда, вывеска нашлась довольно быстро. Название улицы было многообещающим. Улица Ленина. Капец, вот я сейчас совершенно не помнила, где у нас в городе находится улица Ленина. Вроде как пересекает Дизайнерский бульвар. Раньше он назывался 40 лет октября, но сейчас же модно, когда креативные названия. Номер дома был 39. Хорошо. Я сунула руку в карман и обомлела. Смартфона там не было. И вот что теперь делать, как я найду пятерочку. Да я даже такси вызвать не смогу. И карточки все у меня в нем привязаны. Хотела вечером в аптеку зайти, сегодня скидки как раз. Мда, кажется, я таки поймала Альцгеймера. Ну что ж, предаваться печали времени не было, иначе останусь без премиальных. Остается старый дедовский способ спрашивать прохожих. Я отыскала глазами в толпе неприметную женщину примерно моих лет, которая не особо куда-то спешила и решительно подошла к ней. «Извините», — максимально доброжелательно сказала я что-то не вспомню, как здесь оказалось. «Вы не подскажете, как пройти к пятерочке?» «Ой, да, в нашем возрасте бывает», — блеклые губы женщины раздвинулись в грустной понимающей улыбке. Она поправила вязаную шаль бледно-лилового цвета и сказала: «Вам нужно фенибут пропить», — сообщила она, — «мне помогло». Улучшает память и отодвигает старческое слабоумие. Если к возможности улучшения памяти я отнеслась вполне положительно, то за подозрение меня в старческом слабоумии стало обидно. Не такое оно уже и старческое. Сама дура. Ну, понятно, что вслух я этого не сказала, но женщина сразу стала неприятно. Так как пройти к пятерочке? Попыталась вернуть разговор в конструктивное русло я, но похоже женщине нужно было курс фенибута повторить. И то срочно. «Но лучше воду пить», — торжественным тоном сообщила она мне архиважную новость, словно откровение Иоанна Богослова, которую чумак заряжает. «Я ставлю перед телевизором сразу две трехлитровые банки. Хватает на всю неделю. У меня аж глаза на лоб полезли. Вроде уже давно доказано, что фигня это все шарлатанское, но неужели еще есть дремучие люди, что продолжают верить в эти сказки? Да нет же, очевидно, что я случайно нарвалась на сумасшедшую. Таких тихих у нас нынче на каждом углу хватает. Люди уходят в свои фантазии, чтобы не обращать внимания на все те ужасы, что творятся в мире. Ну, да бог с нею, но я уже капитально опоздал и месячной премии мне не видать, как своих ушей. Но хотелось бы, чтобы хоть прогул не поставили, иначе я совсем выбьюсь из графика. А мне же еще ипотеку платить. Я поискала глазами в толпе, у кого еще можно спросить дорогу. Люди спешили на работу, торопливо неслись по тротуару. Я обнаружила неспешно вышагивающего солидного дедка в очках и строгом пальто. Явно профессор какой-то, или даже охранник в торговом центре. «Извините», — обратилась я к нему, невежливо отвернувшись от сумасшедшей женщины, «вы не подскажете, как мне пройти в Пятерочку? Что-то из памяти совсем выбило, не узнаю дорогу». «Это бывает», — чинно кивнул дедок и внимательно осмотрел меня сквозь очки. «Вы, главное, не расстраивайтесь, женщина, а Пятерочки здесь нету, я в городе все знаю, а об этом и не слышал даже, что это за предприятие такое, я аж зависла, да ладно, еще один сумасшедший, невероятно, если на квадратный метр тебе встречается один сумасшедший, это случайность, если их уже двое, это закономерность, или же с тобой что-то не так и сейчас именно ты воспринимаешь все неадекватно, извините», упавшим голосом сказала я, мечтая провалиться сквозь землю, «я, пожалуй, пойду». «Да вы не переживайте». Дедок проявил тактичность, иногда так бывает. А я и говорю, надо заряженную воду пить. Вклинилась давешняя женщина, что сейчас, вытянув шею, чутко прислушивалась к нашему разговору. «А вы что, не пьете разве?» Удивился дедок и укоризненно заметил, «все пьют». Я пожала плечами. Очевидно, расценив мой жест, как капитуляцию, строгий дедок посоветовал, а вы тогда свежую газету вон в Союзпечати возьмите, ее тоже чумак зарядил, и приложите ко лбу, сразу все и вспомните. Я шарахнулась в сторону от этих идиотов, нафиг, нафиг, подальше отсюда, может, ретроградный Меркурий сегодня активизировался, вот больные на голову все и вылезли, хотя у меня вроде как тоже с головой не все в порядке, пора это признать. Я почти бежала по улице, оставив сумасшедших далеко позади. Вконец запыхавшись, я смахнула пот со лба, вроде расстояние я отбежала приличное, эти не догонит. Нет, так бегать в моем возрасте уже чревато. Сердце застучало, как отбойный молоток. Я опустила сумку на землю и принялась вытирать взапревший лоб. А вообще, подзапустила я себя. Лишний вес, больное сердце, одышка. Наши девчата ходят на фитнес, но для меня дорого, нужно же ипотеку платить. Из-за нее, кстати, мне пришлось идти на подработку в чертову Пятерочку, пенсии не хватало. Да я, дурочка, сама виновата. И ведь говорили мне, никогда нельзя подстраиваться под детей. А я решила, что раз воспитала сына правильно, то буду жить с ним, как за каменной стеной. Поэтому повелась на просьбы невестки и, когда вышла на пенсию, продала свою трешку и все деньги отдала сыну, он дом достраивал. Немного не хватало, так ипотеку решили оформить на меня, тогда процент лучше. Но платили, конечно, сын с невесткой. Я сразу переехала к ним в город, жили нормально в новом доме. Даже можно сказать, прекрасно. Молодежь работала, а я старалась невестке помогать, взяла на себя полностью уборку-готовку. Завела небольшой огородик, парнички. Да и с внуками сидела с удовольствием, особенно когда в детском саду все повально грипповать начинали. Думала, что так и доживу свой век, в комфорте и покое. Кто ж знал, что мой Пашка попадет в аварию. Для матери ничего нет страшнее, чем потерять сына. Я смахнула слезинку, до сих пор никак не привыкну. В общем, похоронили мы его, все как полагается. Жили потом все вместе, где-то года полтора. А потом невестка сообщила, что выходит замуж, муж гораздо моложе, берет ее с детьми, но условия поставил, чтобы чужой тетки в доме не было. У него, мол, своя мать есть, а я могу быть свободна. Вот так вот. Да нет, денег невестка мне предлагала вернуть, правда частично, но отрывать эти деньги от внучат, сиротинушек моих, единственную память о сыне, у меня рука не поднялась. Так и пришлось устраиваться в Пятерочку, ипотека-то осталась. Вроде и немного уже, но с моей пенсией так почти все отдавать нужно. Сейчас я снимала угол у одной хорошей женщины. У нее была трехкомнатная квартира и две комнаты она сдавала. В одной жила семья откуда-то из Азии, хорошие люди, только громкие очень и как начнут жарить свой плов на кухне, не продохнешь. Но ничего, привыкли, куда деваться. А со мной в комнате снимали койки еще две женщины, молодые, лет по 45, одна из Молдавии, вторая из какой-то деревни аж из-за Урала. Но ничего, как-то тоже помалу притерлись, так и жили потихоньку. Мои мысли прервал окрик: «Женщина, подождите!» Меня догонял давешний строгий дедок. Я чуть не шарахнулась от неожиданности. «Быстро выходите!» — неодобрительно попенял дедок, поравнявшись со мной, еле догнал вас. Он снял очки и протер их большим клетчатым платком, потом же туда и высморкался, затем одел очки обратно и укоризненно взглянул на меня через стекла. «На работу опаздываю», — пояснила я, хотя мимолетно стало стыдновато за свое трусливое поведение. «Так, давайте-ка по порядку», — непреклонным голосом потребовал дедок и нахмурился. «Где находится ваше предприятие, я не знаю, но вы хоть улицу вспомнить можете? Сейчас по названию улицы и найдем». «Конечно», — обрадованно кивнула я, — «улица Сергия Радонежского». «Это Космонавт, что ли?» — удивился дедок. «Что-то не припомню». «Да нет, это священник такой был», — развела руками я. Настроение стало хуже некуда, мало того, что на работу опоздала и похоже будет прогул, так еще и с головой что-то явно не то. «Это я уже поняла точно. Нету у нас в городе такой улицы», — заглянул мне в глаза дедок. «Вы точно ничего не перепутали?» «Нет», — покачала головой я. «Хм, что же делать, что же делать?» — не унимался дедок, а меня начало накрывать раздражение. «Причитать я и сама могу, даже лучше. У меня, можно сказать, черный пояс по причитаниям». Но вслух я, как обычно, ничего не сказала. «Вы точно ничего не помните?» — строго переспросил дедок. «Подумайте хорошо». «Нет, тогда стойте здесь», — велел дедок и куда-то живенько так метнулся. Я невольно даже позавидовала его резвости. В такие годы так бегать. Дедок отсутствовал примерно минут 10. Я как раз заново перерыла все карманы в поисках чертового смартфона, но опять не нашла. «Вот», — улыбаясь, дедушка протянул мне газету. «Сказали, утром чумак прямо в типографии заряжал. Так что прикладывайте ко лбу и сразу все вспомните». «Спасибо», — растерянно пробормотала я, машинально забирая волшебную газету. «Ну, я тогда пойду», — извиняющимся тоном сказал дедок, правда оглянулся и потом добавил: «А если не поможет, сходите на скорую. Здесь так-то недалеко, это на соседней улице. Отсюда надо идти влево, а потом возле гастронома свернуть направо. Там сразу увидите, за синими воротами. Или людей спросите». С этими словами, посчитав свою миссию выполненной, дедок резво ломанулся прочь, а я осталась одиноко стоять с сумкой и газетой. Да я его вполне понимаю, кому охота нянькаться с сумасшедшей, но свирепого старичка я не послушалась. Нужно понять, что со мной произошло, почему я тут помню, а тут не помню. Такое впечатление, что у меня кусочек жизни просто исчез, как корова языком слезала. Я поискала глазами лавочку, но здесь даже близко ничего такого не было, и вообще, мне показалось, что благоустройством этого микрорайона особо не занимаются, точнее совершенно не занимаются, и на что только идут деньги налогоплательщиков. Район, точнее эти две улицы, по которым я ходила или бегала, представлял собой нагромождение сероватых бетонных коробок, неказистых на вид. Изредка попадались вывески магазина или предприятия, но что удивительно, вид у них был да нельзя запущенный. Неужели собственники экономят на этом? А зря, глупо это, ведь креативная упаковка – основа маркетинга. Но это я отвлеклась от переживаний, скорее всего. Итак, я точно помню, как сегодня утром проснулась чуть раньше будильника, быстро сбегала в ванную, пока остальные еще спят, а то потом в очереди можно все утро простоять. Затем сварила себе кофе на кухне, залила моментальную овсянку из пакетика кипятком, спокойно позавтракала. Потом я оделась и, не став дожидаться, пока все проснутся и начнется обычный утренний движняк, вышла на улицу. Так-то с Галкой и Ириной мы работаем в одном магазине, но они собираются долго, а Ирина еще и локоны свои пока накрутит, сил моих ждать нету. Зато я выхожу раньше и полчаса иду разными дорогами до Пятерочки, чтобы получилось 5000 шагов. На обратной дороге, если не слишком поздно, я тоже стараюсь добрать остальные, и прогулка получается, и на фитнесе экономия, а то мой кардиолог ругается, что я себя запустила. А как ему объяснить, что на бассейн у меня лишних денег нету? Нет, так-то я и подработки беру. По знакомству вон договорилась и подменяю девчат, мою здание администрации рядом аптеку. Но это только когда праздничные дни или отпуск у меня. В будни не вытягиваю, устаю сильно. Годы берут свое. Да и медлительная я становлюсь. Не то, что раньше. Зато внучатам могу и чего-нибудь вкусненького прикупить. Или вот недавно Елисей, средний внучок, пришел, расплакался, что родители ему айфон не покупают новый. Но хорошо, что бабушка есть. Взяла кредит и айфон у внучка был, не хуже, чем у других. Кредит, я, кстати, за 3 месяца и погасила. Как раз подработка с мытьем полов выпала, да еще немного там-сям сэкономила. Но я опять отвлеклась, от переживаний, видимо. Итак, помню, я вышла из дома и отправилась на работу в Пятерочку. Сперва, как обычно, я прошла по нашей улице, чтобы мимо кофейни пройтись. Мне там всегда очень нравится, везде цветы, столики с такими красивыми вязаными крючком скатертями, уютные кресла и вкусный запах кофе. У меня такой никогда не получается. Затем я свернула направо, чтобы не идти мимо торгового центра, там всегда такая суета, не люблю по утрам этого. Затем я вышла к пожарной части, и на этом все. Что было дальше, не помню. Причем это так странно, я ведь точно знаю, что вышла к пожарной части, потому что там есть такая колдобина на тротуаре, и я всегда стараюсь смотреть там внимательно, чтобы на нее не вступить, а то так и каблук оставить можно. А потом опа, и я уже здесь, на улице Ленина, среди серых домов и серых людей. Чертовщина какая-то. Мне когда-то операцию делали под наркозом, так там также было. Вот я лежу, врач меня что-то спрашивает, я пытаюсь ответить и сразу, раз и опять врач уже говорит, все прошло хорошо, встаем аккуратно и на кресло пересаживаемся. Но там был наркоз, а сейчас что было? Но то, что что-то было, это точно. Потому что я вышла из дома за 40 минут до начала рабочего дня, идти мне примерно полчаса. Я до пожарки дошла где-то минут за 10, а здесь уже на часах было почти 9, то есть минут 20-25 куда-то у меня вылетели. От всех этих воспоминаний сердце у меня опять забилось. Так, нужно где-то присесть и успокоиться. Я таки обнаружила невдалеке пусть не лавочку, но небольшой парапет у одной из витрин. Пусть извиняют, но раз лавочек нету, сяду хоть там. Не на дороге же мне садиться. Я подошла, смахнула пыль и сухие прошлогодние листья и уселась. Фух, вот так уже лучше. Немного отдохну, минут 10, и пойду дальше искать. Как-то здесь совсем безлюдно. Сердитый дедок ушел, а больше спросите ни у кого. Сумку я поставила на землю, а вот газета так и была у меня в руке. От нечего делать, я машинально развернула листы. Нет, прикладывать к голове я и не собиралась, просто решила отвлечься. Я глянула на нее и глаза полезли на лоб. На первой странице стояла дата, 2 марта 1992 года. Интерлюдия 1. «Ты что творишь, придурок?» Возмущенно прогудел густой бас, настолько низкий, что аж уши закладывало и хотелось срочно выдохнуть и продышаться. «Но ведь хорошо же все получилось», — хихикнул второй голос, чуть повыше и с красивым стеклянным отливом. «Да ты хоть понимаешь, что если он узнает, то что потом будет?» — прошипел первый. «Не узнает он», — сотни хрустальных колокольчиков рассмеялся второй. «Ты зачем это сделал? Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Да ладно тебе, не боись, зато спор хоть на этот раз выиграю я». Второй голос явно был в восторге. «Нельзя с людьми так поступать», — укоризненно вздохнул первый. «И где это написано? На каменных скрижалях этого точно нету. Но есть же здравый смысл в конце концов. Порядочность. Морально-этические нормы. А у меня все по смыслу и все морально. Очень остроумно взять первую попавшуюся тетку, закинуть ее в прошлое и ожидать, что она не только освоится, но и развернет всю историю вспять. Да ты просто этих пенсионеров не знаешь. Ой, что там знать? Таблетки, клизмы и кроссворды по дороге на дачу. Давай еще и с тобой поспорим. Ты, небось, какую-то особенную пенсионерку выбрал? Да, с подозрением прогудел первый голос. Сам же говорил, первую попавшуюся. Она имеет какие-то особые знания, умения, возможно, спецназ по молодости? Нет, работает в магазине. Вот все ее знания и умения. Ну, может, вязать еще может, но я не уверен. Хотя все пенсионерки умеют вязать шарфики и выращивать кабачки. И как она, по-твоему, умея выращивать кабачки, сможет вернуть такую огромную страну обратно? Сможет. Вот увидишь. Ты ей, может, какие-то особые навыки дал? Вообще ничего, перекинул. В чем была? Только данные в паспорте изменил, Да и то, немножко, не верю, сам увидишь, стартовые условия, в огромном минусе. Ай, ладно, давай тогда спорить. Глава 2, наверное, минут 5 я тупо пялилась на газету и не знала, что думать. Дичь какая-то, может, старик какую-то пушную газету мне подсунул, типа розыгрыш такой, хотя на юмориста он совсем не похож. В то, что газета свежая, сомнений не возникало, пока я разворачивала, у меня пальцы стали серыми от типографской краски. А там, между прочим, свинец. Надо хоть влажной салфеткой руки протереть. И тут я обратила внимание, что моей сумочки, с которой я всегда хожу, нету. Зато рядом стоит огромный клетчатый баул. Я ненадолго зависла, пытаясь осознать масштаб катастрофы, но потом таки вспомнила, что прихватила его, когда шла на работу. По дороге планировала к церкви отнести, там пункт сбора для нуждающихся. А мы с девчатами как раз вчера глобальное расхламление дома провели и все ненужное напихали сюда. Вот я и прихватила. Фух, ну хоть не все забываю. Кое-что баба Люба таки помнит. И заодно я вспомнила, что сунула свою сумочку в баул, так нести было удобнее. Вот и ладушки. А то уж испугалась. Я открыла баул, вытащила сумочку и принялась искать влажные салфетки. Через миг мои старания увенчались успехом. А еще через миг я опять была в прострации, сидела и тупо пялилась на паспорт. Капец, паспорт не мой. Вот точно говорю, не мой. Спина моментально взмокла. Трясущимися руками я принялась судорожно перелистывать страницы. Так-то фиа, дата рождения, все совпадает. Все верно, Любовь Васильевна Скороход, родилась 1 апреля 1942 года. Стоп, а вот здесь не совпадение. Я родилась 1 апреля 1962 года, а здесь на 20 лет разница. Но фото, фото мое. Правда, я его потом поменяла, но после 45 лет у меня было точно такое же фото. Я смахнула испарину с лба и принялась исследовать паспорт дальше. Информация на следующей страничке повергла меня в еще больший шок. Прописка. Я была прописана в городе Калинов. Что это за город такой, и где он находится? Я точно знаю, что никогда о таком даже не слышала. Листаем дальше. А дальше вообще начинались чудеса. Во-первых, я была замужем. Некий гражданин, Петр Иванович Скороход, 1938 года рождения, являлся моим законным супругом. Это что, ему сейчас 86 лет? Кошмар какой. Нет, я, конечно, после того, как мой Гришенька 10 лет назад умер от инфаркта, монашкой не была, но замуж больше не выходила, ни разочку, мамой клянусь, но последняя запись меня вообще потрясла. Судя по этой страничке, вместо моего сыночка Пашки, у меня было двое других детей. Анжелика Петровна Скороход, 1976 года рождения, и Ричард Петрович Скороход, 1980 года рождения. Это ж какую фантазию нужно было иметь, чтобы дать детям такие имена. Если еще сами имена, худо-бедно можно было воспринимать почти даже без смеха, то сочетание с фамилией, а особенно с отчеством, просто убивало наповал. Даже если Анжелика Петровна выйдет замуж и сменит фамилию Скороход на более благозвучную, то все равно Петровной она останется. А вот Ричарду повезло гораздо меньше. Не успела я обдумать эту мысль, как меня словно током ударило, это же что? Получается, я родила Анжелику Петровну Скороход в 14 лет. Да нет, бред какой-то. Хотя это я считаю от своей даты рождения, а если посчитать от паспортной, то получается я родила ее в 34, а Ричарда в 38. Поздновато, конечно, но хоть не в 14. Размышлять дальше о таких превратностях судьбы мне помешал ветер. Холодный, колючий, он поднялся внезапно и сейчас пронизывал меня до костей. Я поежилась, запахнула воротник пуховика поглубже и поняла, что нужно отсюда уходить, и то срочно. Но только куда уходить, так как пятерочки я не нашла, да и все равно опоздала уже, и, судя по заверениям местных людей, они даже о ней не слышали, значит, нужно идти домой, согласно месту прописки, а там уже разбираться по ситуации. Я опять полистала паспорт. Проживаю я в городе Калинов на улице Комсомольской, дом 4, квартира 9. Вот туда и пойду. Я вернулась обратно на параллельную улицу, она была более оживленной. Теперь нужно спросить дорогу на Комсомольскую. После досадного фиаско с пожилой женщиной и сердитым дедком, я решила с пенсионерами больше не связываться. Поискала глазами и выделила девушку, примерно лет 20, в широкой джинсовой куртке с меховым воротником и ярко-розовых латексных лосинах. Она стояла возле киоска с кассетами и кричащими плакатами, и кого-то явно ждала. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я, — «подскажите, пожалуйста, как пройти на улицу Комсомольскую?» «Ты чё, комсомол уже давно сдох», — отвечая, девушка выдула огромный бледно-розовый пузырь из жвачки. Пузырь эффектно лопнул, залепив при этом пол лица девушки. Однако ее это нисколечко не смутило. Она втянула жвачку обратно и принялась интенсивно работать челюстями. И пломб же ей не жалко, изумленно подумала я, но комментировать не стала, ожидая ответа. «Че надо?» Рядом совершенно неслышно появился хмурый небритый тип в кожаной куртке и уставился на меня недобрым взглядом. «Да прицепилось что-то?» Заискивающе разулыбалась девушка и опять выдула жвачно-розовый пузырь. «Ты это, мать, вали давай отсюда!» «Поняла», — выпятил в мою сторону челюсть хмурый тип, и я поспешно ретировалась. Такой же облом ожидал меня, когда я решила спросить дорогу у молодой мамашки, та шарахнулась от меня, как от зачумленной. Не смог помочь мне и ароматизирующий окружающее пространство многодневным перегаром дворник, который, судя по мусору на тротуаре, выполнял здесь скорее декоративную функцию. От всего этого и плюс холодина, я начала закипать. Еще не так, чтобы бросаться на людей, но уже где-то вот-вот. И тут рядом со мной прозвучал приятный голос. «Добрый день, вижу, вы в затруднении. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Я обрадованно развернулась. Хоть одна добрая душа на весь этот недружелюбный город нашлась. Передо мной стояла и приветливо улыбалась женщина лет 50, в одежде немаркой расцветки и в скромном платке. «Здравствуйте. Благодарю вас», — ответила я и пояснила. «Понимаете, не могу найти улицу Комсомольскую. Провал в памяти у меня. Возраст такой. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону идти?» «Конечно же мы поможем вам», — с тихим восторгом сообщила женщина, и ясная улыбка счастья осветила ее изможденное лицо. «Вам нужно потянуться всем сердцем к слову Иеговы Бога». Приплыли. Нарвалась на сектантку. Я вздохнула, размышляя, как ее отшить. А между тем женщина скороговоркой продолжила. «Благая весть о том, что Божье Небесное Царство вскоре покончит со всем злом и вся земля станет раем. Он укрепляет веру в Иисуса Христа, который умер, чтобы мы могли обрести вечную жизнь, и который сейчас правит как царь Божьего Царства». И ткнула мне в руки целый ворох цветастых брошюрок. «Так, решила прервать словесный поток я. Улицу Комсомольскую вы мне не подскажете?» «Да, почему же не подскажу?» Сбилась женщина и махнула рукой влево. «Это соседняя улица, возле большого белого здания повернете направо. Но знайте, есть только один путь спасения от бедствия, и это путь, который Иегова Бог предусмотрел для тех, кто любит его и доказывает эту любовь радостным служением ему». «Спасибо», — перебила лучезарную женщину я и невежливо двинулась влево, не обращая больше внимания на бодрый речитатив за спиной, который постепенно отдалялся и затихал. Дальше я шла по дороге и размышляла. То, что я попаданка, было уже давно понятно, однако разум никак не желал в это верить. Остатками здравого смысла я судорожно цеплялась за мелкие несуразности, пытаясь доказать сама себе, что нет, ничего подобного, дескать, никакая я не попаданка. Я даже аргументы мысленно подобрала. Во-первых, я здесь в той же одежде, в которой вышла из дома, с баулом барахла. Во-вторых, всем попаданкам, я читала, дается молодое и красивое тело и обязательно в придачу влюбленный ректор-дракон. А мужикам-попаданцам, княжество и магический дар или, в крайнем случае, ноутбук с подключением к интернету. А у меня, мало того, что одышка и онемение в левой руке никуда не делись, так еще и смартфон куда-то пропал. Больше всего мне было жаль фотографии Гриши и Павлика, которые я наделала еще при их жизни. Да и внучков я любила пофоткать. Да уж, попало, так попало. Вроде как мой мир, один в один. Но при этом все вокруг какое-то чужое, и главное, как у них так ловко получилось поменять все записи в моем паспорте. Но предаваться печали мне не давал злой мартовский ветерок, гнал меня дальше, аж пока я не вышла на улицу Комсомольскую. Здесь я немного поискала дом номер 4, но это уже было несложно, и буквально через 15 минут я стояла перед самой обычной трехэтажной хрущевкой, у подъезда с облупившейся краской. Из открытой форточки чьей-то кухни на втором этаже горестно гремела седая ночь, распугивая окрестных голубей и кошек. Я вздохнула и переступила через брошенную кем-то измятую банку от пива. Теперь осталось найти квартиру номер 9. Так как на подъездах таблички с указанием квартир кто-то предусмотрительно упер, то пришлось обойти все три подъезда, пока я нашла нужную квартиру. В результате запыхалась так, что от меня валил пар. Нет, в мои годы хочется уже спокойствия. Сидеть где-нибудь на даче и делать варенье из собственных яблок. Или, на худой конец, сдать свое жилье квартирантам, а самой снять бунгало в Таиланде и жить на дивиденды. Я посмотрела на обшарпанную дерматиновую дверь квартиры номер 6 и нажала на кнопку звонка. Внутри запиликало, но никакой ответной реакции от жильцов не было. Интересно, где они все? И как я попаду теперь внутрь? Ключа-то у меня нету. В подъезде пахло чем-то жутким. Точнее воняло, а еще точнее, адски смердело. Ужас какой! Долго я так не простою здесь. Если дверь не получится открыть, надо уходить, иначе задохнусь. Да и одежда провоняется. Я нажала кнопку еще раз. Опять мимо. Зато дверь соседней квартиры распахнулась и оттуда высунулась голова маленькой сморщенной старушки с вязаной крючком белой сеточкой на голове и двумя вялыми помпончиками над ушами. Вонища сразу усилилась. «А, это ты, Любка?» Прошамкала она, опять к себе попасть не можешь, звони давай еще, небось твоя опять музыку слушает, или спит, ага, здравствуйте, растерянно ответила я, стараясь глубоко не дышать, соседская бабушка явно меня прекрасно знает и даже не удивилась, что я звоню в дверь, с ума сойти, что здесь происходит, а, я позвонила опять, и опять тихо, а я давно говорю, Любка, разбаловала ты этот выводок, вот они на голову тебе все и сели, заявила старушка безапелляционным тоном. «Слушайте, вы не чувствуете, что это так воняет?» спросила я. «Да это я суточную мочу выпариваю», спокойно ответила старушка и пояснила, «уринотерапией занимаюсь. У меня глаза на лоб полезли, но заслезились от едкой вони и вернулись на место. Очень полезно для организма», принялась объяснять она, «собираешь мочу сутки, но можно и полторы, затем 4 часа все это отстаивается и потом нужно еще двойное выпаривание сделать. Мне поплохело, и я торопливо зажамкала опять на звонок. Да ты сильнее жми, не услышит она тебя. Сегодня в 11:30 ночи станцулик своих вернулась, наябедничала соседка и язвительно добавила, мы вот в ее возрасте мамке корову доить помогали, и гусей пасли, и жрать на всю семью готовили, пока мамка на поле труда дней отрабатывает. А сейчас молодежь не такая, ленивая, все лишь бы пиво пить. А она точно дома? Наобум спросила я, плохо представляя, кто это она. Конечно дома, категорично заявила бдительная соседка, тряхнув головой так, что помпончики у висков весело запрыгали. Я всех вижу, кто, куда и когда вышел или пришел. Мимо меня мышь не проскочит. Из квартиры повалил еще более едкий смрад пополам с дымом. У вас что-то там подгорает? Промямлила я, смаргивая слезу. «Ох ты ж, божечки мои!» Всплеснула руками старушка и ломанулась в квартиру, но дверь не закрыла. Изнутри донеслось сдавленное оханье, что-то грохнуло, звякнуло, задребезжало. Так как мне все равно деваться было некуда, я продолжала стоять в ядовитых миазмах и торопливо жала на безответную кнопку. Звонок отвечал обиженным трезвоном изнутри, но дверь открывать мне никто так и не спешил. Минут через 5 старушка опять высунулась из двери. «Слышь, Любка», — сказала она мне сварливым голосом, — «ты это урину в смысле мочу, мне сегодня пособирай, возьми таз и туда ссы, и твои пусть тоже, а то вишь какая история, заболталась я тут с тобой, вот моя моча и сгорела, вся суточная порция». Она горестно вздохнула. «И вы что, будете чужую мочу пить?» — удивилась я. «Это же лекарство», — пояснила мне, словно дурочке, «соседка, очень хорошо от поджелудочной помогает». И для селезенки полезно. И главное, профилактика геморроя. Где это вы такой ерунды набрались? Мне, конечно, нужно было промолчать и не лезть со своим особо ценным мнением, но и стоять в стороне, видя, как человек добровольно гробит свое здоровье, я не могла. Да и вонища опять же на весь подъезд. Да вот, сейчас покажу. Воскликнула старушка и опять резво скрылась в квартире. Через время она вернулась, сжимая в руках изрядно замусоленную брошюрку, перепечатанную на пишущей машинке с вклеенными черно-белыми фотографиями. «И что, брать это в руки я поостереглась? Вот же книга», — сообщила соседка, — «там все написано, все рецепты и пояснения. Это не книга, это какая-то самодельная распечатка», — покачала головой я, «мало ли что там напишут. Может, и распечатка», — обиделась на мое недоверие старушка, «но зато это авторитетные профессора, между прочим, писали. Какие профессора?»

кипенно-белым, да еще и накрахмаленным. Одежда тоже не порадовала. Я с отвращением вытащила какую-то ношеную переношенную растянутую кофту и задумалась, выбросить ее прямо сейчас или оставить на тряпке. Решила пока оставить на тряпке, хоть и говенный трикотаж, но полы помыть вполне можно. Затем я вытащила спортивные штаны из тонкого синего трикотажа. Они были такими заношенными, что аж страшно смотреть. Нет, их я даже на тряпке оставлять не буду. Я отбросила их на пол. Затем дошла очередь и до футболок и майк. Это вообще тихий ужас. Как можно в таком ходить все футболки, кроме одной, новой? Очевидно, она была просто мала, поэтому и не носилась. Ушли в ту же кучку. И тут на пороге показалась Анжелика. Уши ее пылали. «Не отправляйте нас в детдом», явно преодолевая себя, пробормотала она и добавила просительным тоном: «Пожалуйста, но меня на таком не проведешь. Все эти умилительные рожицы до поры до времени, сейчас дашь слабину, а потом за спиной начнется». «Ты поела?» «Ага», кивнула Анжелика и, спохватившись, добавила: «Спасибо, очень вкусно». «Я и сама прекрасно знаю, что вкусно», отрезала я суровым тоном, «а тарелку ты за собой помыла, со стола крошки вытерла». «Ой», покраснела Анжелика и потупилась. «То есть ты уверена, что обслуживать великовозрастную кобылу должна я?» Я оторвалась от расфасовки тряпья и со строгим недоумением посмотрела на девицу. «Но я, ты испачкала чистую тарелку, а помыть даже после себя не снизошла, зато пришла требовать оставить вас», хмыкнула я. «Ну зашибись, у тебя аргументы». «Я сейчас», наконец сообразила Анжелика и пулей вылетела из комнаты. Тут же из кухни донесся шум воды. «Вот так-то», ухмыльнулась я, «уже чуть получше». Буквально через пару минут Анжелика вернулась. «Так вы не будете отдавать нас в детдом, а ты мусор вынесла?» «Нет, а я вообще-то тебя дважды просила», прищурилась я. «Я вынесу, а вы оставите нас», завела старую пластинку Анжелика. «Вот вынесешь, а потом приходи разговаривать», отрезала я. Анжелика ушла. Через минуту хлопнула входная дверь. Я ухмыльнулась. Лиха беда начала. Когда Анжелика вернулась, таким же образом ей пришлось вымыть мусорное ведро. В это время мусорные пакеты еще не использовали. Затем подмести пол на кухне. Затем застелить свою кровать и кровать Ричарда. Когда она закончила с уборкой, я как раз рассортировала одно отделение шкафа. Ворох ненужного барахла на полу значительно превышал малюсенькую кучку того, что я решила оставить. Пока оставить. Я прекрасно помнила, что сейчас начались такие времена, когда вообще ничего купить невозможно, да и ни за что. «Я все», — с готовностью заявила Анжелика, врываясь в мою комнату. «Прекрасно», — похвалила я, — «ты молодец». Анжелика зарделась. «А теперь принеси-ка мне свой дневник». «Зачем?» — перепугалась она. «Посмотрю». «Но, дневник неси», — непреклонным тоном велела я. Анжелика вздохнула и поплелась в свою комнату. Судя по опущенным плечам, дела там были явно не ахти. Примерно так я и предполагала, но нужно же понимать конкретные масштабы бедствия.